Я успокаиваюсь. Ничто меня не тревожит, не беспокоит. Все мои мышцы приятно расслаблены, отдыхают. Все мое тело полностью отдыхает. Я полностью успокоился, мне приятно и хорошо. Мое лицо расслаблено и неподвижно. Расслаблены мышцы шеи, лица, губ, разжаты зубы, нижняя челюсть как бы отвисла слегка. Усиливается отток жидкости из глаз. Усиливается отток глазной жидкости. Зрачки сами по себе сужаются. Я произвольно сужаю зрачки, тем самым расширяю пути оттока водянистой влаги. Я чувствую, как уменьшилась тяжесть. Чувство распирания ушло из глазок моих. Исчезли напряжение и болевые ощущения в висках. В области надбровных дуг напряжение исчезло. Исчезло оно и в глазных яблоках. Я совершенно спокоен. От упражнения к упражнению исчезает ощущение тумана перед глазами. Исчезают радужные круги перед глазами. Я ровно и спокойно отношусь к своему состоянию, ощущениям. Я полностью владею своим состоянием, своими ощущениями. Я радуюсь жизни. Солнце и естественный свет — мои верные друзья. Ну и как? Уговорили свои глазки? Не особенно они вас слушаются? Не унывайте, однако. Время, значит, не пришло. А то, что вы их сумеете уговорить, так тут и к бабке не ходи. Ни один десяток моих учеников достигли цели. И это понятно. Нет ничего сильнее человеческого слова. И оно, конечно же, нам дано для исцеления, для помощи в бедах наших и горестях. И при глаукоме, и при катаракте очень важны такие упражнения, уговоры. И я надеюсь, я даже уверен, что вскоре и вы мне напишите, как у вас все прекрасно вышло, получилось. Между прочим, кое-кому помогал массаж серебряной ложечкой, а некоторые добились успеха, прикладывая кусочки фольги к векам. Попробуйте и вы сделать это. Особенно на ночь, когда вы успокоились, когда чуть-чуть отдохнули под закрытыми веками ваши глазочки. Конечно, даже лежа под бумажками из фольги, можете что-то себе хорошенькое внушать. Не помешает, я думаю. Только не надо строго следовать тем текстам, что мы тут написали. Придумайте сами байки для себя. Вполне возможно, что ваша фантазия вам еще более чудодейственные слова-фразы подскажет, которые именно вам лично более подходят, более по сердцу. И снова тот же совет. Напишите один другой текст, произносите его вслух, импровизируйте на ходу. Те слова, что возникают спонтанно, и есть самые необходимые для вас, поскольку их вам подсказывает ваше подсознание. А те тексты, что вам сразу начали помогать, которые оказались, на ваш взгляд, наиболее результативными, присылайте нам, поделитесь с другими, чтобы остальные смогли иметь выбор, особенно те, кто совсем разучился мечтать, фантазировать. Ждем. Вот и к финалу занятие подходит, дорогие мои соратники.